убитым замогильным голосом ответила статуя долготерпения, улыбаясь аллегорической фигуре скорби. Опять тишина и молчание. На этот раз молчание уже казалось затишьем перед бурей, но тут вмешалось чувство вины и заставило Шарлотту посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Нельзя так поступать с близкими людьми. Они ждут, что ты им что-то расскажешь, а ты сидишь и отмалчиваешься. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, мистер Старлинг имел в виду, что 1000 лет не такой уж большой срок. А ведь за это время представление человека о самом себе, во всяком случае в западной цивилизации, изменилось коренным образом. Не только мисс Пеннингтон, но и мама внимательно, словно церковную проповедь, слушали ее откровения. И Шарлотту вдруг осенило. Да ведь в первый раз за весь вечер они получили то, ради чего собрались. Хоть что-то о великом Дьюпонте. И притом что-то стоящее. У Шарлотты замерло сердце. Она замолчала, но уже не так, как раньше. Все ее чувства обострились, девушка внимательно всматривалась в лица сидевших за столом и прислушивалась ко всем доносившимся до нее звукам. Вот потрескивает уголь в печи, вот папа чавкает, потому что, как всегда, не закрывает рот, когда ест. Вот Бадди негромко, чтобы мама не услышала, увещевает Сэма, которому надоело сидеть на кухне и подслушивать взрослые разговоры. Вот машина едет по шоссе мимо дома. 1709, шлеп, шлеп, шлеп, такой странный звук. Видимо, из-за того, что одно колесо спущено, поэтому она и тащится так медленно. А вот и узнаваемый шорох над головой, пласт снега сползает по крыше. А миссис Томс, оказывается, опять говорит, на этот раз о взаимопроникновении культур и диверсификации в колледжах. О них сейчас много пишут. Вот даже термин появился специальный – мультикультурализм. А как эти тенденции проявляются в повседневной жизни Дьюпонта? «Да не знаю», — сказала Шарлотта. «Я только слышала об этом на лекциях и в разных докладах». Тут опять встряла Лори. «А вот у нас, в университете штата, наоборот. Вместо диверсификации говорят «дисперсность». Ну, это, понимаете, когда все вроде бы рядом, но не перемешивается. У всех свои клубы, свои знаки отличия, своя манера одеваться, даже в столовой, и то все рассаживаются по своим секциям. Здесь афроамериканцы, там азиаты, только корейцы отдельно сидят, потому что им с японцами никак не ужиться. Поэтому если японцы там, то корейцы тут. Все разбрелись по своим группкам, и каждый говорит, что никому из чужих верить нельзя. Каждый считает, что все остальные хотят его поиметь. И упс! Лори сделала испуганное лицо и прикрыла губы кончиками пальцев. «Прошу прощения». Закатив глаза, она улыбнулась. То есть смысл заключается в том, что каждая группа вроде бы как с предубеждением относится к другой. Что бы они ни говорили, на самом деле они хотят только одного – использовать тебя, чем-то поживиться за твой счет или даже совершенно бескорыстно подстроить тебе какую-нибудь гадость. Никаких дел с чужими иметь нельзя. В общем, все против всех, за исключением, конечно, белых. Потому что если ты белый, значит, с каким бы предубеждением они к тебе не относились, какие бы гадости тебе или о тебе не говорили, все равно ты уже заранее не прав, потому что ты расист и все такое. Может, ты и сам этого не знаешь. Тогда нужно тебя просветить и напомнить, что вы, белые, должны нам до скончания века за все. В общем, все кучкуются маленькими группками и прячутся от чужих, как черепахи в панцирь. Все друг друга в чем-то подозревают и стараются как можно меньше общаться с чужаками. У вас в Дьюпонте тоже так? Лори вопросительно смотрела на Шарлотту.